Глава 27. «Почему же, Лили? Как ты могла не замечать, что я был готов на все, чтобы ты стала моей?» Картер Райт. Вечно одинокий мальчишка. Изгой, который не входил ни в одну из школьных компаний. Он был хуже старших братьев, рождение младшей сестры вообще вычеркнуло его из списка любимых детей Райтов. Он родился не вовремя. Родители мечтали о дочери, в то время как старшие братья наконец покинули отчий дом и больше не доставляли хлопот уставшим родителям. Воспитывать детей словами Райты не привыкли. Так что Картер часто гадал, каким предметом ему прилетит сегодня. Несмотря на это, он любил родителей, а младшую сестру обожал. Ванесса. Родители назвали ее в честь бабочки. Трактовка «появившаяся на свет» тоже имела для них значение. В ней он нашел друга, рядом с ней превратился в защитника, героя, рыцаря. Глядя на то, как он возится с младшей сестрой, многие девушки Джуно стали обращать на него внимание. Те, кто предпочитал не популярных, а заботливых парней. Он всегда заступался за Ванессу, чем заслужил уважение среди старших ребят. Наконец-то. Ванесса не только принесла в их семью добро и талику любви, она изменила его жизнь. Ванесса любила рисовать и часто дарила ему свои картинки. Картер устроился на работу в ритуальное бюро помощником гримера. Он получал слишком мало, чтобы съехать от родителей, но достаточно, чтобы помочь Ванессе с художественными курсами. Он никак не ожидал, что однажды будет гримировать лицо сестры. Такое могло бы привидеться только в самом страшном кошмаре. В тот день он не смог встретить ее после школы. Его попросили выйти на работу за дополнительную плату, которой как раз хватило бы и на еду, и на оплату ее курсов. Возвращаясь домой, он увидел скорую, полицию, воющую мать и разъяренного отца. Ванессу сбила машина. В Джуно, черт подери! Да тогда еще даже пробок не было. «Был сильный снегопад, дороги скользкие, ничего не видно», — оправдывался водитель. «Что ж, в таком случае никто ничего не заподозрит, если через пару дней из-за снегопада ты не справишься с управлением», — решил Картер. Технически он не убивал его. У мужчины была возможность выкрутить руль. Наверное. Картеру было плевать. Жизнь за жизнь. А чтобы подобных гадов, невнимательных или наоборот, убивающих намеренно, стало меньше, он пошел в полицию. Картер не считал, что смерть Ванессы уничтожила его. Да, он страдал, но годы шли, и он поставил перед собой цель, которая отвлекла его от страданий. Пока он не стал детективом и не познакомился со своей напарницей. Он никогда не считал себя глубоко несчастным, скорее невезучим, и планировал подняться по социальной лестнице с помощью профессии. Но что-то внутри него изменилось, стоило ему впервые увидеть Лилиан. Ее образ маниакально преследовал его. Он не помнил, когда в последний раз Лили ему не снилась. И, как назло, Мёрфи была счастлива в браке, растила дочь, к несчастью, больше похожую на отца, иначе бы Картер, возможно, питал к ней больше чувств. Дэн. Его уже тошнило от этого имени. Почему Лили не интересовалась его жизнью? Картеру очень хотелось открыться ей. Но Лилиан воспринимала его исключительно как коллегу. Даже не хотела назвать его другом. Ладно, это поправимо. Запретный образ, который невозможно было поцеловать в реальности, убивал его изнутри. Синдром Адели. Вот что предположил интернет. Чушь собачья. Это любовь, и все тут. Ее глаза, редкий смех, густые волосы, цветочный аромат. Он не мог вспомнить, чтобы хоть раз так западал на девушку. Невозможность обнять ее, коснуться ее груди, сводила с ума. Тогда Картер предпринял первую попытку к сближению. Избавился от Дэниэля. Это оказалось просто. Точно так же он разобрался со случайным убийцей Ванессы. Лили. Его цветок, его ранимая, но такая упертая, Чертовски горячая в гневе да смешного ответственная девушка. Наконец она стала обращать на него внимание. Картер готов был расплакаться от счастья, когда Лили стала чаще с ним откровенничать и интересоваться его делами. Он о многом умалчивал, стараясь больше слушать и говорить о ней, веселить ее выдуманными историями. Он изучил ее предпочтения, стал верным другом, которому она позволяла более интимные жесты, мимолетные прикосновения. Боже, какая у нее мягкая кожа. Тогда он понял, что чем уязвимее Лили, тем она ближе. Деловитая самостоятельность — лишь иллюзия. Лили нуждалась в его присутствии. Ей становилось легче за разговорами, она ценила его помощь, хоть и продолжала работать так же усердно, как и до смерти этого придурка. Он-то вряд ли ценил Лили. Наверняка не осознавал, какое сокровище ему досталось. Самая красивая девушка в Джуно. После того, как Картер впервые увидел ее на стрельбище, ему потребовалось уединиться в туалете. Он боялся сделать ей больно. Отпугнуть ее значило ее потерять. Что же могло заставить Лили поскорее кинуться в его объятия? Ведь на горизонте стал часто мелькать ее лучший друг, и с ним она с удовольствием проводила вечера у себя дома. А может, и в постели. Как-то Лили обмолвилась, что ей надоело работать с бумажками, что она скучает по интересным, загадочным делам. А потом он случайно столкнулся с Селестой, в первое мгновение перепутав ее с Лили. Сначала он не думал, что убьет ее. Нет. Он присматривался к ее повадкам. Вдруг она смогла бы заменить Лили? Нет. Бесполезная подделка. Инфантильная, эгоистичная. Но такая похожая. Они все были похожи на нее, но не дотягивали. Да и сразу стало понятно, что удовлетворить его сможет лишь Лили. Однако началось интересное приключение. Расправиться с Селестой оказалось проще простого, а обращаться с трупами он научился еще подростком. Какая красивая получилась картина. Он бы все отдал, чтобы вновь увидеть реакцию Лили на тело Селесты. И когда речь зашла о типаже, он уже точно решил, чем будет заниматься. Сколько бы Лилиан ни кичилась своим бесстрашием, Картер заметил, что она все чаще стала посматривать на него, словно оценивая, и даже предпочла его Филу и Дуайту. Он чувствовал, что ей нравится его забота. Ей было с ним комфортно. Каждая жертва сближала их. Лилиан хотелось укрыться, спрятаться от своих горестных дум, от чувства вины, одиночества. А он всегда готов был подставить свое плечо. Он только этим и жил. Глупые девчонки все же проболтались. Он не смог найти дневник Моники. Похоже, именно она его сдала. Но он не позволит им все испортить. Он только что пережил лучшую ночь в своей жизни — и уже представлял, как их с Лили тела сливаются каждый день, каждый вечер, навсегда. Она станет только его. К сожалению, вместе вести дела уже не получится, но ведь она сможет жить с ним. А с Норой он разберется. У них ведь будут свои дети, похожие на Лили и на него самого. «Лили, ты лучшее, что было в моей жизни. Нуждайся во мне. Люби меня, будь моей. Все остальные меркнут рядом с тобой. Ты не покидаешь мои мысли. Мне надоело быть хорошим мальчиком. Я хочу владеть тобой».